А ведь ты, кажется, умеешь отличать итог от поступков. Я сам не знаю мои, что я умею и чего не умею. Человек не знает заранее, как он поведет себя в своей истории. Это выясняется, когда приходит время, и тогда он узнает себя самого. Мне любопытно, что я за человек и как я буду говорить с ними, ибо у меня нет об этом ни малейшего представления. Вот от чего я дрожу. Когда мне предстояло держать ответ перед фараоном, я волновался во 100 раз меньше. А ведь это мои братья. Но в том-то и дело, у меня в душе, как я тебе говорил, неописуемая неразбериха. В ней смешались и радость, и любопытство, и страх. Как я испугался, когда прочитал в списке их имена, хотя твердо знал наперед, что так будет. Ты этого не представляешь себе. Ведь ты же не умеешь пугаться. За кого я испугался, за них или за себя? Этого я не знаю. Но довольно того, что у них-то уже есть причина испугаться до глубины души. Ибо то, что случилось тогда, не пустяк, и хотя с тех пор прошло столько времени, пустяком не стало. Признаю, это было вопиющей незрелостью сказать им, что я приехал к ним следить за порядком. Я все признаю, и прежде всего, что не должен был рассказать им свои сны, и что, конечно, наябедничал бы отцу, если бы они вытащили меня из ямы, отчего они и вынуждены были оставить меня в ней. И все же, что они были глухи, когда я взывал к ним из бездны, израненные и связанные, когда я со слезами заклинал их не наносить удара отцу, оставив меня погибать в дыре и показав ему кровь заколотого животного. Это, друг, несмотря ни на что, было жестоко, жестоко не столько по отношению ко мне, об этом я не говорю, сколько по отношению к отцу, и если он умер с горя и в муках спустился в Шеол, смогу ли я и тогда быть с ними добрым? Я этого не знаю. Я не знаю, каков буду в этом случае, но я боюсь за себя, я боюсь, что не смогу быть с ними добрым. Если я не свели седину его с печалью во гроб, то это тоже относилось бы к итогу и даже в первую очередь и сильно омрачило бы свет, который бросает итог на поступки. Во всяком случае, этот поступок заслуживает очной ставки с итогом, ибо увидев, сколь добр итог, он, может быть, устыдится своей гнусности. Что ты собираешься делать с ними? Разве я это знаю? Я потому и прошу у тебя совета и помощи, что не знаю, как мне вести себя с ними. У тебя, у своего домоправителя, которого я принял в эту историю, чтобы ты уделил мне немного спокойствия, когда я буду взволнован. Некоторую толику его ты вполне можешь отдать. У тебя явный избыток, ты слишком спокоен, ты только стоишь, поднимаешь брови и собираешь в трубочку губы, ибо ты не способен испугаться, и поэтому тебе ничего не приходит на ум. А это такая история, где на ум должно приходить многое, таков наш долг перед ней. Ибо встреча поступка с итогом — это беспримерный праздник, который надо справить на славу со всей пышностью священного озорства, чтобы мир больше 5000 лет смеялся до слез. Испуг и волнение, Адон, бесплоднее спокойствия. Приготовлю-ка я тебе успокоительное питье. Сначала я насыплю в воду порошка, который ее не замутит, но потом я подсыплю другого, и смесь заклокочет, и как только ты выпьешь этой шипучки, в сердце твое вернется покой. Я с удовольствием выпью это позже, мои, в надлежащий миг, когда мне это будет всего нужнее. Теперь послушай, что я сделал пока. Я передал спчащимся гонцом приказ, чтобы их отделили от пришельцев, с которыми они прибыли и не снабжали зерном в пограничных городах, а направили в Менфе, великое присутствие. Я велел следить за их передвижением по стране, помещать их с их вьючными животными на хороших постоялых дворах, а также тайком заботиться о них на чужбине, которая кажется им такой же чужой и диковинной, какой казалось мне, когда я здесь умер в 17 лет. Я-то был гибок тогда, а им ведь, подумать только, уже под 50, если исключить Вениамина. Но его с ними нет, и единственное, что я знаю, это, что его нужно доставить сюда, во-первых, чтобы я увидел его. Во-вторых, если он будет здесь, мои, то явится и отец. Короче говоря, я приказал нашим людям тайно подстилать им руки под ноги, чтобы они не споткнулись о камень, если тебе что-либо говорит это выражение».